уже было путешествие в Древний Египет. Но в такой мастерской мы тогда не побывали. Эта мастерская не в доме, а во дворе. Посреди двора печь. Под навесом у стены стоит длинный стол. На нем глиняные горшки. А рядом вот стоит высокий дядя, на горшки серьезно глядя. А горшки все ровно в ряд на столе его стоят. Он высокий, загорелый и в короткой юбке белой. Кажется, встречался где-то нам наряд забавный этот. Мы к таким нарядам не привыкли, но я помню, что в Древнем Египте так одевались почти все мужчины. У тебя отличная память. Перед нами мастер. А чем он занят? Давай подойдем к столу и узнаем. Когда мы путешествуем, нас не видно, и мы не помешаем. Так, что тут делается? Мастер с важным видом взял пустую плошку и пересыпал в нее песок из горшка. Это зачем же? Из такого сухого песка даже куличики, которые лепят малыши, не получатся. Вот чудак! Теперь он добавил к песку белый порошок из другого горшка, белую муку из третьего и перемешал все это длинной ложкой. На этом подготовка закончена. Можно начинать варить. Варить песок? Без воды? Чегостик, вода в этой варке не нужна. Сейчас плошка отправится в печь, и через час-другой можно будет посмотреть, что получится. Мы, конечно, ждать не будем, а с помощью время-скока перенесемся во времени немного вперед. Знакомая плошка опять на столе, а в ней вместо песка что-то полупрозрачное, зеленоватое и блестящее. Это стекло. Его только что сварил мастер-стекловар. Осторожно, оно еще горячее. Неужели оно получилось из обычного песка? Да, из самого обыкновенного. Правда, к нему добавили еще два вещества – известь и соду. Стекло получилось, потому что их перемешали? Не просто перемешали. Новое вещество – стекло – получилось, когда плошка нагрелась в печи, и между песком, известью и содой прошла химическая реакция. А что это такое? Химическая реакция? Так правильно называется химическое превращение одних веществ в другие. Какая интересная наука эта химия! А давай тоже что-нибудь с чем-нибудь смешаем, а потом нагреем. Вдруг случится эта самая химическая реакция, и получится что-то хорошее. Вот средневековые ученые-алхимики так и поступали. А что из этого может выйти? Сейчас узнаем. Настраиваю время скок. 13 век. Германский город Кёльн. Комната алхимика.